Глава вторая. «Ты должна ее вернуть!» Крик жены болью разнесся по побережью, потонул в сердитом шепоте волн, был осмеян пронзительными воплями сорвавшихся с дюн птиц. Фильярк, подобравшись, смотрел, как напротив того места, где стояла Юля, вырастает волна, пенится шапкой, нависает, угрожающе. «Не вмешивайся!» — сказала Юля ему перед тем, как спуститься с дюны. «Это между нами! Как тут не вмешиваться?» Фигурка жены казалась ничтожно маленькой напротив зелено-синей громадины. «Она тебе не принадлежит, и то, что ты помогала ей с рождением, не дает тебе права распоряжаться ее судьбой!» Упрямая. Спорит с той, что с легкостью убьет. Фильярк одновременно чувствовал дикий страх за жену и гордость. Огонь отказал. Даже разговаривать на эту тему не стал, хотя они пытались, все по очереди. Вода хоть согласилась поговорить. «Пусть так, но хотя бы скажи, где она, не прячь ее от нас. А если ей нужна помощь, она еще маленькая совсем!» Вода раздраженно шипела в ответ. Бурлит, негодуя, настаивает на своем. И жена, он это видит, машет на нее рукой. Обреченно так. «Она была твоей любимицей, готова на все ради вас, четверых, пойти против семьи, приняла тебя первой, а ты предала ее, вы все ее предали!» Волна застывает, ветер срывает с нее пенистую шапку, рычит, бьется в упругую преграду, гонит по небу серые клочками облака. Жена поворачивается к морю спиной и, тяжело ступая, идет к нему, проваливаясь в песок. Он сбегает с дюны, чтобы помочь ей подняться. «Наша дочь — спящая красавица!» — опустошенно выдыхает Юля. «Это утверждает, что если она вернется в ближайшие годы, то умрет! Наша дочь умрет!» Кулачок утыкается ему в грудь. Он прижимает жену к себе, обнимая, утешая. «Еще сказала, что они все ошиблись, все четверо, и единственный вариант все исправить — разъединить ее с этим миром. Глупость!» Плечи жены затряслись. «Какая же глупость! Если так важно разъединение, я бы могла отправить ее сама, куда угодно, хоть к своим на землю. Но смогла бы ее навещать, знать, что с ней все в порядке, найти хороших людей, которые за ней присмотрят. Зачем вот так кидать ее в неизвестность, испытывать? Какой в этом смысл?» И она замолчала, тяжело дыша. «Я найду ее», — пообещал Фильярк. «Клянусь, найду. Перерою миры, достану всех архимагов, вытрясу из них правду и найду. Просто верь мне, все будет хорошо». «Ты прав, надо верить. Нельзя отчаиваться». Жена отстранилась, вытерла ладонью глаза. «У тебя Теорат, у меня Академия, два сына. Ради них мы должны держаться. Вода обещала, что она будет жить и вернется. Я очень хочу ей верить. Очень!» За их спинами с грохотом обрушивается на берег вода, затапливает пляж белой пеной, достигает дюны и откатывается обратно. И ветер стихает. Облака словно растворяются в небе, а на песок ложатся солнечные лучи. Стихии. Первый, как обычно, не стал утруждать себя стуком в дверь. Харт уже привык, так что даже не возмутился. «Пусть у старшего брата будет собственная привилегия. Чем занимаешься?» Третий отложил в сторону утреннюю сводку докладов, с удивлением посмотрел на брата. Когда это его интересовали дела других братьев? Отвечать не стал. Молчание по его опыту работало не хуже болтовни. «А девочки никаких новостей?» — спросил первый, устраиваясь в посетительском кресле. Поморщился и напомнил. «Отведенные 4 недели фаттарцами почти истекли». Харт откинулся на спинку стула, задумался, вспоминая посеревшее лицо брата. Когда они виделись в последний раз, на всем облике Фильярга отпечаталась въевшаяся под кожу усталость, в глазах стыло разочарование, и Харту не было в чем его обвинить. Четвертый делал все, и даже больше. Обошел всех известных архимагов, пребывавших на отдыхе. А найти метров, которые не желали быть найденными, само по себе достижение. Но Фильярк был настойчив. Где надо, подкупал. Где не получалось, давил силой. Фатарцы тоже не сдавались, выписывая штрафы и грозя заключением, если гости не угомонятся в своих нарушениях их законов. Мэтры изволили жаловаться на чрезмерно настойчивые расспросы. Харт без слов подписывал штрафы, рвал гневные уведомления о недостойном поведении гостей из Асмоса. Плевать, им с фатарцами не жечь костры. Главное — результат, а его не было. Никто и ничего. Оля как сквозь землю провалилась. Маленькая девочка исчезла, и это в мире, который гордился своим контролем за гражданами. И где он, этот контроль? Мэтры по факту оказались спившимися или полубезумными стариками, не желавшие даже слышать о проблемах других. Фильярк жаловался, что эти уроды не помнят, что делали вчера, и он подозревал, что они просто могли не заметить маленькую девочку, затянутую в портал. Фатарцы не помогали, но и не мешали, дав добро на поиски. Правда, в их официальном ответе значилось легкое раздражение по поводу уверенности Асмоса, что девочка у них, мол, мало ли миров на свете. А у кого еще она может быть? Фатар — единственный мир, гордящийся своими архимагами. Ни у кого их больше не было в таком количестве, еще и мающихся от безделия, спивающихся, не знающих, куда убить время. И это кроме тех, кто продолжал работать. К ним Фильярк тоже обращался. И Харт мог представить, сколько унижения довелось вынести брату от мэтров, не отличавшихся добродушным нравом. Долгожительство всегда добавляет цинизма и едкости характеру. Каждый из опрошенных отправлял четвертого по одному адресу, к стихиям, мол, ваши, сами с ними и разбирайтесь. Тем, кто ни разу не приручал внутренний огонь, не понять тех, кто живет со стихиями. Универсалы использовали магию как силу мышц. Глупо же советоваться с бицепсом о будущем или разговаривать о политике. В этом главное отличие стихийника. Он не один, его сила – отражение его самого, а воплощение стихии – не только эмоции и память поколений, это нечто ближе к божеству. Все эти доводы не мешали фатарцам смотреть на стихийников свысока. И если бы не личная просьба императора, были у него какие-то дела с иномирянами. Четвертого и на порог бы фатары не пустили. Плевать им на девчонку, доказательств никаких, одни догадки. Может, и не было девочки, как и архимага. Харт и сам не любил чужаков, шаривших по Асмосу, но чужого ребенка стал бы искать. Людей бы дал. «Ничего», — ответил третий, раздраженно отпихивая в сторону лист со сводкой. «Какие там дела, когда у них непонятно, что в семье творится? И ведь знал, что с девчонкой просто не будет. Не знал, что настолько». Да и проблемы ожидались несколько позднее, когда начнутся подростковые бунты. «Может, и к лучшему», — пробормотал внезапно Лиестер, принявший задумчиво пощипывать подбородок. Харт насторожился. «К лучшему? О чем еще он не знает?» «Поясним». «Нечего пояснять», — отмахнулся брат. «Одни догадки. Могу утверждать одно. Последние измерения показали активацию третьего дара. Неполную пока, но дар обещал быть столь же сильным, как и предыдущие два. Однако он замолчал, собираясь с мыслями, и за эту паузу Харт чего только не передумал. Вместе с пробуждением третьего дара возросли признаки дестабилизации. Оле ведь 18 исполнилось. Но по развитию она старше года на три. Скоро начались бы циклы и та самая женская нестабильность. Контур. Осторожно, предложил Харт, понимая, что об установке стабилизатора Лиестер должен был подумать в первую очередь. Боюсь, здесь он бы мало помог. Контур рассчитан на одну стихию и не предназначен для больших нагрузок. Иначе все тело камнями покрывать пришлось. Я пробовал рассчитать стабилизатор на большее число стихий. Первый удрученно покачал головой, раздраженно морщась от неудачи. Но с учетом равнозначности сил контур смог бы удержать лишь одну, и мы получили бы выброс чуть меньшей интенсивности, двойной вместо тройного. Не такая уж большая разница. Там и одного выброса достаточно, чтобы заработать лихорадку или получить выгорание. А если стихий станет четыре? И он замолчал, давая возможность Харту самому представить последствия. «О чем они вообще думали?» — возмутился третий. «Проводить подобные эксперименты на ребенке!» Лиестер, непонимающе нахмурился, посмотрел вопросительно. «Элиарк рассказал», — Харт махнул рукой на секретность, что стихии были сильно заинтересованы в его дочери. К себе на встречи по ночам таскали, учили. У меня такое чувство, они хотели вырастить первого стихийника-универсала. Так-так. Лиестер вскочил, нервно заходил по кабинету. Теперь все ясно. Ясно Харту не было, и он молча ждал пояснений. Стихиям давно не давала покоя универсальность. Помнишь трактат Сиятельного о силах? Там целая глава была о великой цели собрать в себе все четыре стихии. Единение, всесильность, стать истинным сыном мира. А тут такой шанс. Оля, дочь Ассары, уверен, если бы землю не заблокировали от магии, их мир был бы миром универсалов. В принципе, Фатара очень похожа на землю. Растительность, животные. Я не был бы удивлен, если бы заблокированные способности матери пробудились в дочери. И тогда понятен интерес стихии к ребенку. Отец-стихийник, мать — потенциальный универсал. Оля действительно могла соединить в себе четыре стихии. Честно признать, я тоже на это рассчитывал. Но что-то пошло не так. Харт тоже встал. Он всегда знал о том, что стихии используют людей, порой жестоко играя ими. Но и награждая щедро, поддерживая, помогая. Однако знать и видеть, как они вышвыривают из родного мира девочку, обрывая связь с семьей, разные вещи, как и смириться с этим. Мне кажется, все началось еще на свадьбе шестого, когда император преподнес Ольге кулон, а вода запретила его снимать. Продолжил Харт развивать свою мысль, подходя к окну, за которым плакал под мелким весенним дождиком парк, и зеленая листва блестела умытостью. Мне тогда уже показалось это подозрительным. Стихии играли в долгу, иногда на столетия вперед. Терпение им было не занимать. Возможно, не стал отрицать Лиестер и пожаловался. Мне бы хоть одного универсала, чтобы сравнить, понять, что происходит, откуда нестабильность, вызвана ли она взрослением, или это стихии вступили в противоречие друг с другом. А может, там смешалось все. Стихии, универсальности, взросление. Понятно, почему ее выкинули на Фаттару. Харт повернулся к брату. Вид плачущего парка вызывал похоронное настроение. Задумчиво покачался с пятки на носок. Картинка в голове почти сложилась. Ее пытались спасти, убрать из того коктейля, который сами же взрастили. Стихийную составляющую, уменьшить нагрузку. Только не понимаю, зачем лишать связи с семьей, скрывать от поисков. Пусть и наполовину, но Оля стихийница. Тот-то заигрался, а признать вину не желает, криво усмехнулся Лиестер. Стиснул кулак, а когда разжал, на ладони плясал маленький огонек. Стихии не имеют слабостей, не делают ошибок, и даже если нам, по недомыслию, их действия кажутся неправильными, это исключительно потому, что мы не видим всю картину целиком, процитировал он трактат о стихийной мудрости. Огонек сердито мигнул и погас. Ты прав, похоже, шансов выжить у нее здесь было немного. А насчет Фаттары, сам знаешь, как там относятся к стихийникам. Мы для них нечто вроде дикарей, только спустившихся с дерева. Ну, как топоны для нас, когда они режут птицу, чтобы по внутренностям предсказать будущее, или вызывают духа предка, наливают ему выпить, а потом требуют каких-то благ. Может, и к лучшему, если ее не будут связывать с нами. Не просто быть ребенком двух миров. Харт согласно кивнул. Он и сам думал так же. Что с ее братом? Спросил Лиестер, обтирая ладони штаны. Истинный огневик. Никаких сюрпризов. Правда, сильно разозленный огневик. И Харт недовольно нахмурился. Ему не рассказывали о роли стихии в исчезновении сестры. Сам догадался. Теперь сыплет пепел в академии и требует призвать стихии к ответу и заставить их вернуть сестру. Сторонников себе нашел. У них бредовая идея с шантажом. Мы отвергаем стихии. Призвать их, больше уважать людей и учитывать их мнение. Угу, либерализм с огнем, хмыкнул первый. Они б сначала друг друга уважать начали, а потом требовали бы такого же отношения от стихии. Харт призыв не оценил. Ты просто не знаешь, как распространяются подобные идеи. Быстрее пожара. Не успеешь оглянуться, и модно стало винить огонь во всем. Вот увидишь, они себя еще антистихийниками объявят, на радость фатарцам. И третий с тоской подумал о том, что ему не хотелось бы дожить до того момента, когда придется вносить сына брата в пепельный список тех, за кем приглядывали его парни. Так-то, конечно, в списке встречались и члены семьи. Кайлис, например. Но Иль, это другое. Было бы погано отправить на рудники пацана, чье появление на свет он встречал одним из первых. И пусть сейчас это был лишь переживающий за сестру мальчишка, но Харт знал, насколько влияют детские травмы на взрослую жизнь, особенно если Оля не вернется. «С пацаном мы поработаем», — пообещал себе Харт. «Да и четвертый, когда вернется, присмотрит за наследником. Главное, чтобы не сбежал на поиски сестры. Представь, насколько глупо мы будем выглядеть в глазах фатарцев, если придем к ним за разрешением на поиски еще одного ребенка. А Оля... Ждем! Что еще мы можем сделать?» Вздохнул Лиестер, думая о том, чтобы попутешествовать. «Давно ведь хотел посмотреть другие миры. Почему бы не глянуть Фатару? Исследовать универсалов, например. Занятный труд может получиться. Даже название уже есть. Особенности универсалов и их отношение к стихиям». 3 недели назад. Фатара. Оля даже среагировать не успела. Удивилась только, когда перед ней из портала возник смешной старик с грязными патлами седых волос. Буркнул что-то непонятное. Открыл обратный портал, сила которого, не спрашивая ее разрешения, подтащила сквозь пространство. Миг, и она стоит оглушенная на оживленной улице какого-то города, вбирая в себя волной накатившие запахи, и ошалело смотрит на желтые стены, камень под ногами и яркое. Здесь был день, небо. А еще здесь было лето. Духота перехватила дыхание, жара ударила в лицо. Мимо промчался на дребезжащей конструкции пацан. Кролик испуганно дернулся, пнул лапкой в живот, вырываясь, и она от неожиданности не успела перехватить, удержать. Мгновение, и он спрыгнул на мостовую. Скачок и белый комок с неожиданной для него скоростью помчался по улице. Девочку накрыла липкая паника. Мир сузился до одного. «Снежок, а если он потеряется? Если погибнет?» «Стой, Снежок! Нет!» Она бросилась за ним, благополучно забыв о том, что ей нельзя терять старика из вида, ведь только он сможет вернуть ее домой. Кролик прыжками несся по улице, мимо каких-то лавок, высоких домов, едва вывернул из-под колеса странной повозки. Им вслед кто-то кричал, кто-то смеялся. Она, задыхаясь от быстрого бега, не замечала ничего, кроме мелькавшего впереди белого пушистого хвоста. Потом Снежок нырнул в темную подворотню, рванул в дырку под забор, и она остановилась, хватая ртом воздух. Заозиралась, беспомощно прикидывая высоту забора и понимая, что перелезть сил не хватит. Внезапно в груди, там, где висел подаренный императором кулон, запекло так, что слезы градом хлынули из глаз. Она испуганно схватилась за грудь, опустилась на колено. Воздух стал раскаленным, иголками впиваясь в горло. Мир расплылся, затих, приглушенный болью. Скрипнуло. Рядом кто-то остановился, принеся волну травяных запахов и еще чего-то непонятного. Ослепленная болью девочка мало что соображала. Она и голос-то, старый, похожий на скрип деревьев в лесу, едва слышала. Женщина говорила, но слов было не разобрать. «А кто это у нас? Еще и такой симпатичный! Стихийница? Неужели? Откуда?» «Еще и одна! Хм, а что это у нас за артефакт такой, прячущий ауру или кровь?» «Занятно. Ладно, милая, давай я помогу тебе подняться. Тебе надо отдохнуть, а пока я сварю какой-нибудь отвар, чтобы тебе полегчало». И неожиданно сильные руки подхватили девочку, поставили на ноги. Женщина обхватила ее за плечи, повела куда-то. Мир все больше погружался в горячечный туман, и что-то терялось в нем, что-то очень важное. Только Оля не понимала, что именно. Ей было плохо, ей было больно. И только издалека, словно сквозь туман, доносившийся голос связывал ее с реальностью. «Кружись, кружись, вейся, вейся, плохое пусть забудется, хорошее тоже, растворится в омуте, упадет на дно, зарастет илом, станет память чистой, как вода. А потом пей, милая, пей». Горечь на языке, обжигающий глоток, тепло в желудке, и сознание уплывает в сон. «Ты с ума сошла? Свихнулась? Зачем тебе девчонка? Ее же искать будут!» Гейра поморщилась и недовольно покосилась на брата. «И зачем только матушка родила такого придурка? Еще и посмертную клятву с нее взяла, что заботиться будет о младшем брате. А тот, как назло, вечно куда-то лезет. И вроде годков уже под сотню, а все еще не угомонится. Доказать что-то пытается. А выходит лишь одно — долги». Порой Гейре казалось, что стоило брату сделать шаг за порог, как на нем повисал очередной долг. Редкостный придурок. Но родной, еще и клятва матушки. «Смотри, какой браслет! Точно родовой! Такие только узнать и бывают! Да и наряд, форма какая-то! Но материал качественный, дорогой. Правда, написано не по-нашему. Она ведь проснется и потребует отвезти ее домой. Что ты будешь делать?» Гейра раздраженно потерла виски. После ворожбы у нее всегда болела голова, и потому голос брата звучал особенно противно. Хотелось его заткнуть. Но она отбросила кровожадные мысли, сосредоточившись на деле. «Деньги сами собой не появятся!» «Умолкни, придурь!» — рявкнула с особым наслаждением. «Хорошо все же, что брат младший, хоть поорать на него можно. В детстве она его и поколачивала порой. Да, видно, мало. Не вколотилось нужное, а сейчас уже и бесполезно бить. Все равно мозги лучше работать не станут». «Ничего она не вспомнит!» — добавила уже тише, с гордостью посмотрев на намотанный клубок. «Надо будет сжечь. Потом. Или просто убрать? Решит позже». «Ты!» — с ужасом выдохнул брат, отступая в панике. Глаза забегали точь-в-точь, как тараканы из-под занесенного тапка. «Надо будет, кстати, их потравить. Тараканов, конечно». Но ингредиенты для яда требуются дорогие, а магия на паразита не работала. Маг-совет давно премию объявил тому, кто объяснит сей феномен. Сами-то думать не хотят, только деньгами разбрасываться могут. Поразвели магов, каждый десятый метром себя мнит, каждый сотый архимагов, а тараканов извести не могут, чтоб раз и окончательно, еще и везде. А то у себя потравил, соседские на чистое пришли. «Предупреждал меня отец, чтобы не связывался с тобой. Черная у тебя душа. Вся в мать пошла, ведьма!» Тонко взвизгнул брат. Ну, чисто поросенок. Хотя внешне давно уже в кабана превратился. «Тихо!» Но брата понесло. Лицо побелело, пошло красными пятнами. Он шарил глазами по дому, словно хотел увидеть там что-то новое. Отрезанные уши или кишки, развешанные по стенам. Ведьма. Ха, просто дар у нее природный, который по наследству от матери достался. Но у нее хотя бы дар, а не то недоразумение, которым владел братец. Да и отца он зря помянул. Тот был изрядной скотиной. Сдох так же, по-скотски, перепив и сломав себе шею. Через забор неудачно перелазил. Мать тогда, помнится, только вздохнула с облегчением. Они и правда зажили лучше и жили неплохо, пока Риттерс в долги влезать не стал. И не брату попрекать ее долгами. А что темный он, так не всем светлыми быть и благородными. Кому-то нужно и с грязью разбираться. «Прокляну!» — добавила она мстительно, и брата аж перекосила. «Я уже проклят!» — заорал он, брызжа слюной. Глаза стали совсем сумасшедшими. «И все это знают! Из-за тебя меня ни в одном приличном доме не принимают! На работу брать боятся!» А вот это было откровенной ложью. У нее имелись и постоянные клиенты. Несколько раз она просила их об услуге пристроить братца. И каждый раз это заканчивалось одинаковыми стонами, что работа слишком тяжела, платят мало, требуют много. И он уходил в поисках лучшего варианта, который, естественно, не находился. «Из-за тебя мне всегда не везет!» — выпалил Риттерс уже на пороге. «Сколько на этот раз?» — спросила Гейра, отшвыривая метлу. Даже не заметила, как та сама в руку прыгнула, чтобы братца поперек спины вытянуть. Злиться сил уже не было. Перегорела. Раньше, помнится, пыталась, проклятием пугала, заговором. Но видно, то, что сидела в Риттерсе, было сильнее страха. «Немного!» И весь запал слетел с брата. Голос сделался виноватым, а взгляд косил куда-то в угол. «Шлейх платит за детей. Золотом!» Она устало опустилась на табурет. С тоской оглядела кухню, которая давно просила ремонта. Ингредиенты опять подорожали, а без них ей не сварить зелий. Не знаю, зачем они ему, но берет не всех, только непроблемных и одаренных. Девчонка-стихийница, за такую он много заплатит. Риттерс засопел, обдумывая. «А если найдут?» — засомневался он. «Память я ей замутила, а от поисков ее кто-то другой прикрыл. Я тут ни при чем, так что семья ее не найдет по крови. Девчонка чиста, да и вряд ли ее ищут. Чую, избавились от нее. Сдадим в детский дом, нам за это не заплатят. А у Шлейха слышала школа своя. Девочке там неплохо будет, так что хватит трястись. Лучше помоги одежду достать. Эту я сожгу. Скажи, что племянница к нам собирается в гости прибыть. Подарок приготовить надо. Только недорогую. Ей все равно в школе форму выдадут». Риттерс все еще сомневался, и на его лице явственно боролись страх с алчностью. Победила алчность. «Если что, в тюрьму сама сядешь, ведьма. Я скажу, ты меня заставила». Хлопнула дверь, и Гейра осталась одна. Улыбнулась криво. Кто б сомневался, что братец станет ее прикрывать. Первый побежит сдавать, как только дело запахнет дурным. Она встала. Дел было много. Сварить ужин девочку следовало накормить. Связаться с Шлейхом. Еще и мыслепереводчик потратить. Надо же как-то объясняться с дикаркой. Ну и главное, сочинить сказочку для малышки, чтоб поверила. Без веры ее ворожба плохо работала. Но самым первым она сделала другое – взяла ножницы. Без сожаления, у Шлейха красота будет лишь мешать. Отрезала волосы под корень. Подровняла чуток. Навык был. Братца она с детства стригла. Оглядела спящую на кровати девчонку. Под спину она ей подушек накидала. Даже с короткой мальчишеской стрижкой находка выглядела привлекательно. Всему виной волосы черные с золотым отливом. Густые брови, длинные ресницы. Надо притушить эту яркость красок. Гейра тяжело вздохнула, снова тратится. Вечная краска стоила дорого, но так хоть девчонку по описанию не найдут. и она полезла в шкаф.